Когда я начал сомневаться, что он сдержит обещание, пришел, это встал неподалеку, на одной из веток, и принялся наблюдать, скрывшись. Если бы я чего-то такого не ожидал, если бы уже не видел его и того, как работают таинства мастера, то маловероятно, что смог бы обнаружить. А так заметил кое-что, метнулся туда и нашел засранца. «Мастер Цирин», — крикнул я, — «у вас от такой высоты голова не кружится, забирайся сюда и поговорим». Пробежавшись по стволу дерева, оказался напротив мастера, не сразу взгляд сфокусировался на его лице, а когда это произошло, я увидел совершенно нового человека, молодого, лет 30, и худого. «Еще одно фальшивое лицо, и чего тебе надо, парень?» — спросил этот тип. «Учиться у вас хочу». «Зачем?» «Для выживания полезно». «Выживание подразумевает, что ты собираешься залезать туда, где и убить могут. Как же без этого?» «Так и зачем тебе, чтобы стать сильнее?» — невозмутимо ответил я. «А стать сильнее? Для выживания». Цирин прикрыл глаза и медленно выдохнул. «Может, зря я так с ним, а то еще обидится». «Допустим», — сказал он, — «тогда зачем мне это? Разве для настоящего мастера не является великой радостью обучить ученика, который превзойдет его?» От такой наглости Цирин аж закашлялся. «С чего бы это?» — возмутился он. «Не знаю, мне всегда так казалось. Парень, а ты и дальше собираешься меня грузить, пока учеба не началась? Что еще делать?» — ответил я со всей доступной мне невинностью. «Так это был намек, чтобы я кончал болтать и приступал к обучению?» Казалось, мастер сам не верил в то, что это говорит. Нет, в то, что это в принципе возможно, попасть в ситуацию, в которой над ним цинично издеваются. «Ни в коем случае», — ответил я и все же прикусил язык, отчего фраза получилась незаконченной и глупой. «Как ты меня обнаружил?» — перевел он тему спустя минуту молчания. «Я наблюдательный, не сомневаюсь. И все же, я серьезно, настолько наблюдательный, что хорошо замечаю всякое разное. Таинство, таинство. А чем дары не таинство? Говорят, ты Эймина неплохо находишь. Есть такое, что не дает ответа на вопрос, чему мне тебя учить? Наверное, быть незаметным. В идеале, невидимым. Чтобы куда угодно пробраться можно было. Смешной ты. Будь все так просто, что мешает помешало бы мне пробраться и перебить лидеров дароманцев. Видимо, то, что именитые практики не так просты, в том числе, а еще это безумно сложно. Но возможно же, в теории, если ты освоишь подходящие внешние таинства, сам при этом станешь в пару тысяч раз сильнее, то да, возможно, с небольшими шансами. Ну, это он загнул, конечно. Что у тебя с внешними таинствами? Когда в руках копье, это делает меня сильнее. Копье? Почему не телега? Как ты себе представляешь умение скрываться с копьем? Неудобно же, я ведь только начал, вдруг еще чем овладею. Потому, как ты это сказал, я понял, что все плохо. Управлять процессом ты не умеешь? Нет. Что же Эластар тебя этому не научил? Сказал, что сам должен разобраться. Иронично. Когда-то я ему то же самое сказал. Может, он мне так мстит, подкидывая тебя? Он может, согласился я, на что Цирин хохотнул. По мере того, как мы говорили, становилось темнее и темнее. В лесу и так постоянный сумрак, но с уходом солнца совсем непроглядно стало. «Слабоват ты», — вынес вердикт спустя некоторое время Цирин. «Тебе бы подрасти, а конкретнее, что надо развить? Все. Запасы энергии, выносливость, гибкость, свои таинства, умение точечно управлять энергией, наблюдательность и прочее. Ты меня заметил, только когда я сам позволил. До этого полчаса за тобой наблюдал. Врет или нет? Если нет, то силен. Мастер, при всем уважении, я и так знаю, что нахожусь в начале пути. Что конкретно мне делать? Будут наставления, а еще ты дерзкий. Нет бы послушать мастера, так все бы ответы и узнал. Теперь точно врет. Знаю, проходили. Что Сергиус, что Цирин, что все остальные учители одного поля ягоды. Пока не спросишь, ничего не расскажут или будут тянуть до последнего. А если спросишь, скажут, что нетерпеливый. Деньги-то у тебя есть? Как показалось, с грустью спросил Цирин. Откуда бы? Жаль. Имей ты возможность закупить специи, это упростило бы задачу. Тогда слушай, как пройдут ближайшие 3 месяца. Первое, ты должен стать на голову сильнее, приблизиться к званию элиты. Второе, за 3 месяца ты должен обеспечить себя специями. Как? Сам решай. Считай, это тест на смекалку. Третье, я дам тебе список, что и где брать, с кем договориться, в каком порядке принимать. Перечнем тренировок тоже обеспечу. Без обид, но нянчиться у меня с тобой нет времени. Увижу, что тянешь, возьмусь серьезнее. Если нет, ты меня больше не увидишь, как ни старайся. А более точные критерии будут, как мне понять, тяну или нет. Единственный критерий, это моя оценка. Не понравится что-то, ну, ты понял. Мне кажется, или вы хотите отделаться от меня? Прямо спросил я. Конечно хочу, удивился Цирин моей недогадливости. 10 лет этой морокой не занимался, а тут навязали зеленого пацана. Мастер, а как тогда я могу вас заинтересовать? Что сделать, чтобы вам самому стало интересно? Эк ты завернул, задумчиво глянул он. Как ты и сказал в начале, мастера любят талантливых учеников. Удиви меня, тогда и будет интерес. Пока ты забавный, но непонятный. Можешь меня искать в качестве тренировки. Если найдешь, это будет очко в твою пользу. А так я сам тебя найду. Бывай, парень. Он оттолкнулся, прыгнул на соседнюю ветку и буквально растворился в темноте. Силен. Даже смотря ему в спину, я ничего не увидел. Утром встретился с Резаной и уже с ним отправился к Давиду на обещанную тренировку. Я заметил, что ты умный, сказал парню, на что тот повернулся и недоуменно посмотрел. Есть мысли, как быстро заработать деньги. Пару шагов Резана молчал, а потом дал в чем-то банальный ответ. Добыть и продать специи, выполнить миссию, взяться обучать других, выполнить контракт на именитого. Так, чтобы быстро, без рисков и больших проблем, нет способа. Разве что захватить пару баронств, задумчиво добавил Резана. Но это придется легитимно убить баронов и как-то обосновать, почему ты займешь их место. А еще найти дружину, перехватить рычаги управления и дождаться сбора налогов. Звучит как план, без обид, но ты пока слишком слаб для успешного заработка на любом из пунктов. Да я понимаю, от этого не легче. Цирин дал мне задание за 3 месяца приблизиться к званию элиты. Кажется, он хочет от тебя отделаться, мягко заметил Резана, будто опасался меня этим расстроить. А то я не догадался, но ничего, посмотрим, кто кого. Когда дошли до Давида Пустого, перед его палаткой сидели солдаты. Не стояли, а именно сидели, прямо на земле. Сам Давид восседал на бочке и смотрел на всех недобро. На нас он взглянул без интереса. Рядом занимались воины Кристиана. У них сейчас как раз разминка началась. Больше ничего интересного в округе не происходило. По большей части лагерь только пробуждался. «Значит так», — заговорил Давид, когда подошли еще 2 человека. «Те, кто был в отряде. Некоторых из них кивнули нам срезано. Вполне приветливо. Я это счел хорошим признаком. Связи в лагере мне ох как не помешают. Калит вот только не пришел, как и еще 5 человек, отлеживаются и восстанавливаются. Подходите по одному и показывайте, что можете». Я остался на месте и вознамерился подойти последним. Хотел посмотреть, что покажут солдаты и что им скажет Давид. Так и пошло дальше. Люди вставали, демонстрировали умения, получали наставления, после чего отходили и начинали тренироваться. «Удиви меня, талантливый ты наш», — произнес Давид, когда я приблизился. «Нечем удивлять, я вчера отдыхал, это небольшое лукавство, я не достиг многого, но и солдаты также ничем не поразили, никто не освоил полноценную двойную вибрацию». «И правда», — согласился Давид, «когда я показал, что могу, высокий контроль, идеальная вибрация, но сил на 2 пока не хватает. Что с этим делать, мастер? Тренироваться, что же еще? Обычный воин способен освоить этот шаг приблизительно за год, талантливый, за 1/2. Но ты же справишься быстрее, не так ли?» «Постараюсь». «Тогда иди и старайся», — махнул он рукой, отсылая к остальным занимающимся. Резана тоже был там, он передо мной подходил. «Мастер, а будут еще какие-то советы, как еще можно использовать вибрацию? Тебе не говорили, что спешить вредно?» «Нет, если не считать той поры 1000 раз, что мне это Сергиус говорил, да и Кая тоже». «Хорошо, посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Давид так, что сразу стало понятно, что он хочет поиздеваться. «Смотри внимательно». Вытянув руку, он создал вокруг нее вибрацию, самую обычную, какую я уже видел в его исполнении. Выждав 2 секунды, он начал ее менять, расширил вокруг ладони, потом сузил, изменил тональность, скорость, резкость, собрал воедино и превратил в подобие лезвия. Он игрался с формой, как хотел. «Уяснил?» — с интересом спросил Давид. «Да, мастер, спасибо», — поклонился я. «Что же ты понял? что с помощью разного типа и формы можно добиться различных эффектов. Вибрация ведь не только против духов хороша, не так ли? А вот об этом я готов говорить только за соответствующую плату, довольно сказал он. Да я и так разобрался, спасибо еще раз, мастер, невозмутимо ответил я. Давид скривился, а я отправился к остальным заниматься, в чем быстро разочаровался, потому что мастер особо дельных замечаний не давал. Самая его любимая фраза: «Вы делаете все не так, вы слишком слабы, а как делать и как стать сильнее, сами разбирайтесь». Спустя 2 часа занятие закончилось, и, прихватив Резана, я отправился в лес. Пустая ночь помогла увидеть свои слабые и сильные стороны. В плане физической закалки я готов потягаться с солдатами из лагеря, а здесь, между прочим, собрались лучшие из лучших. Благодаря дару видеть скрытое, в вопросе наблюдательности у меня есть большая фора. Это, определенно, одна из сильнейших сторон. Благодаря тому же дару, я исполняю таинство куда точнее, чем остальные. Поэтому и вибрирующий покров держу лучше. На этом преимущества заканчиваются, в чем я и убедился в тот же день. Когда пришли в лес, там нас дожидалась Хала, тренировалась с бревном, училась вместе с ним подниматься по стволу дерева. Получалось у нее плохо, и пока рекорд девушки – пара шагов вверх, но это сильно больше, чем она умела, когда мы познакомились. Я посмотрел, как она занимается, дал пару советов и взялся срезанно тренировать вибрацию, попутно размышляя о своих слабых и сильных сторонах. Где-то через полчаса к нам пожаловали гости. Мы срезанно одновременно повернули головы в их сторону, когда они сами еще не показались. Очень уж со стороны деревьев выраженной опасностью повеяло. К нам вышли 2 молодых мужчин. Чем-то они напоминали Резана. Не внешностью, а одеждой. Свободного кроя, идеально чистая, да и сами ухоженные, выглядят вовсе не как солдаты. Из оружия они принесли с собой мечи. Те на поясе висели, и воины держались за рукояти. Резано шагнул навстречу. «Чего вам надо? Ты не рад нас видеть?» — спросил тот, что вышел вперед. Он выглядел чуть старше, чем второй. Эти 2, как и Резано, были белокурыми, с волевыми подбородками, чистой кожей и белозубыми улыбками. «Родственники, что ли?» «Не рад. Я тренируюсь. Вы мешаете», — отчеканил Резано. «С каких пор ты стал таким наглым?» — спросил второй. «И где твои манеры? Не представишь своих друзей?» Резано повернул голову, посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом. К нам и Хала подошла, сложила руки на груди и уставилась с вызовом на гостей. «Это Ирана и Хала, а это Саргай, старший сын главы нашей семьи. С ним Тамир, старший сын второго брата. Ага, значит, они все же из Витясов. С каких пор ты общаешься с девчонкой из семьи Боротор?» — спросил Саргай, тот, что стоял впереди. «Общаюсь и общаюсь», — невозмутимо ответил Резано. «Тебе какое дело? Самое прямое. Это неподобающая связь. Так и не стой рядом, чтобы не обляпаться. К сожалению, мы родственники», — с искренней грустью ответил Саргай. «Чего ты никак не хочешь понять? О, я это понимаю очень хорошо. Чему же ты здесь научился?» Саргай демонстративно оглядел нашу тренировочную площадку, взрытую землю, валяющиеся бревна, разбитую кору деревьев. Уяснив для себя все, что хотел, я подошел к Резано и встал рядом с ним. «Чего надо? С какой целью пожаловали? Тебя в деревне не учили, что нельзя лезть в разговор аристократов?» — процедил разозлившийся Тамир. Он был в целом покрупнее первого брата, массивнее, мощнее и грубоватее. Чисто технически он был прав. Будь я и правда обычным крестьянином, меня тупо забили бы плетьми за любой косой взгляд. Но я имел статус ветерана и числился в армии. Это уже какой-никакой, но статус. Плюс я имел негласную связь с крестьяном, и это тоже могло остудить горячие головы. Точнее как, могло остудить, а могло, наоборот, разогреть. Будь я элитой, мог бы смело их послать и ничего не бояться. Разве что попытки как-нибудь меня убить и подставить. В реальности возможности великих семейств куда обширнее, чем у обычного элитного воина. Нюансов хватает, и, если их все подсчитать, вывод будет неутешительный. Я по положению и возможностям куда ниже этих 2, но тут какое дело, они наезжают на моего друга, а значит, пошло все в задницу. Так это не я лезу, это вы нашу тренировку прервали. Тренировку? Саргай с радостью зацепился за это слово и с любопытством оглядел меня. На это мы и хотели посмотреть, как наш любимый младший брат тренируется и не позорит ли имя семьи. Ты ведь помнишь наш разговор, Резано? Помню, ответил тот холодно. Ты можешь заниматься чем угодно, наплевать на традиции, только если докажешь, что имеешь на это право. Силой докажешь, уточнил Сагрей для совсем уж недогадливых. Так что, ты обрел достаточную силу, чтобы отстоять свою свободу, хочешь проверить? Спросил Резана. За этим и пришел. Не будем обижать твоего друга, на этом слове Сагрей усмехнулся. Тамир, проверь Ирана, а ты, дочь Баротеров, отойди и не путайся под ногами. Хала вспыхнула, энергия внутри нее всколыхнулась, но так и не вышла наружу. То ли наши тренировки сказались, и она научилась сдерживать импульсивность, то ли просто испугалась. Без лишних слов мы разошлись в стороны. Резана против старшего брата, я против среднего. Мой противник встал в стойку, положил ладонь на рукоять меча. Я же перехватил копье и отвел его в сторону. Говорят, ты из деревни, сказал мне Тамир. Это так? Так, тогда озвучу правила. Применять можно что угодно. Бой насмерть, уточнил я. Что ты? Улыбнулся он улыбкой крокодила, который собрался позавтракать. Это же тренировка. Ну да, ну да. Так я и поверил. Начали мы одновременно. Я перенаправил копье, выбросил его вперед и... Копье разрубило на части, а лезвие оказалось возле моего горла, прорезав покров. Горячая кровь побежала по коже. Мечники Витиас считаются лучшими во всех трех герцогствах. Запомни это как следует. Тамир сделал шаг назад и вернул меч в ножны, оставив меня стоять там, где и был. Я медленно повернул голову и посмотрел, что происходит между Сагреем и Резана. Уже ничего. Резана стоял в изрезанной одежде, с десятком кровоподтеков. Сагрей же вернул клинок на место. «Твой путь ошибочен», — сказал он. «Ты позор нашей семьи. Либо встань на путь меча, либо уходи, иначе я сам лично тебя прикончу». После этого они ушли, молча, без громких слов, злобных взглядов и прочей суеты. Я так и продолжал стоять, рассматривая обрубок копья. «Ну, сволочи, опять тратиться придется». «Резано», — позвал я, — «как ты относишься к тому, чтобы надрать задницы твоим братьям? Мы для этого слабы», — констатировал он очевидное. Парень стоял на коленях и пустым взглядом смотрел в никуда. Хала застыла среди деревьев и превратилась в статую, наблюдая за этим зрелищем. «Но станем сильнее. Мой старший брат — гений меча. Средний не сильно ему уступает. У них есть богатство и поддержка семьи. Любые специи — лучшие учителя. Как ты собираешься их обогнать? Придется поднапрячься, но я придумаю что-нибудь. Тогда я с тобой, Отмирон». Встав, Резано подошел ко мне. Он провел ладонью по порезам, отчего та окрасилась алым. Я тоже коснулся шеи, где продолжала каплями выбегать кровь, и пожал протянутую ладонь. Так мы скрепили на крови наш договор, что приложим все силы, дабы стать сильнее. Глава 17. Тела и ядра. Цирин объявился на четвертый день после нашей встречи. Ждал у моей палатки, когда я подошел поздно вечером. Выглядел он так же, как и в прошлый раз. «Повторяйтесь, мастер», — сказал я, — «у тебя еще есть силы говорить». «Это радует», — посмеялся он, — «садись».